О зеркалах. Считалось, что зеркало имеет магические свойства и является входом в зазеркальный мир инверсии. Сарматы считали, что в этих блестящих, отполированных кружочках живет двойник человека, а может быть и его душа. И если сородич умер, надо немедленно изломать в куски зеркало, разбить вместилище его души двойника. Представление о том, что в зеркале обитает душа человека до нынешнего дня, сохранилось у бомбейских суни, африканских зулусов и басуто, а также коренных жителей Новой Каледонии. Манджурско-тунгусский термин, обозначающий зеркало панапту, происходит от пана, душа, дух. Зеркало является таким образом сосудом пту для души.